Солнечные зайчики. Однажды зимой ковальник и Тойн в очередной раз поспорили. С чего они начали, неясно, но потом спор как-то сам собой переключился на цветы. «Вырастить цветы в подземье невозможно», — говорил Тойн. «Это всем известно». «Можно», — настаивал ковальник. «Конечно, в подземье можно вырастить цветы». «Нет, нельзя», — отвечал Тойн. «Иначе они бы уже повсюду здесь цвели». «Просто никто не пытался», — не сдавался ковальник. «Цветам нужно солнце. Где ты найдешь его под землей?» «Солнца, конечно, нет», — согласился ковальник, и Тойн победно выпятил грудь. Но Фейри продолжил. «Только ведь никто не мешает сделать искусственное освещение или создать такие цветы, которым солнце вовсе не нужно». «Нет, ты... А, слушай, неплохая идея», — задумался Тойн. «Нужно попробовать». Так спор перерос в совместный проект. Фейри попытались заняться этим самостоятельно, но у них получались, конечно же, только механические цветы. Их можно было завести, словно старинные часы, и даже заставить играть музыку. Но это совсем не походило на цветы, которые росли на поверхности. «Мы что-то делаем неправильно», — сказал Тойн. «Я просто никогда не пытался вырастить цветы и с трудом представляю, что для этого нужно». «Да и ты тоже», — ответил ему ковальник. «Как они вообще растут? С чего все начинается?» «Это кажется чем-то, ну, очень сложным», — поморщился Тойн. «Надо использовать магию», — решили они вместе, причем не магию науки, а настоящую, природную. Стояла зима. Очень многие феечки и фейри собрались в подземье, так что привлечь всех к исследованиям было довольно просто. Все равно ведь многие скучали. В эксперименте по выращиванию цветов приняли участие даже Пламина и Солнечный Свет, хотя, казалось бы, хватит и фей лета с феями растений. «Надо было просто сажать семена», — говорил селекционер Август, который обожал выводить самые странные и необычные сорта растений. «А дальше вода и солнце, которого здесь нет», — напомнил Тойн. «Хм, а ведь ты прав», — согласился Август. «Но это отличный повод поломать голову и как-то вырастить цветы». Работа кипела. Каждая фея и каждый фейри старались принять участие. Ковальник и Тойн сомневались немного, стоит ли использовать все идеи. Но жалко было отказываться, и не хотелось никого обижать. «Думаю, хоть что-то сработает», — решил Тойн. «Так что пусть попробуют». Опять же, сложно сказать, что именно пошло не так. Возможно, чей-то экспериментальный состав взорвался, или установка не сработала как надо, или заклинания неправильно отразились друг от друга, а потом смешались с общей магией, от которой было не продохнуть в лаборатории. Неожиданно едва не вспыхнул пожар. Хорошо, что рядом оказалась Мармарина. «Все за мной!» — скомандовала она и потянулась к цепочке на шее, на которой висело множество ключей разных размеров и форм. От простых всего с одним зубчиком до длинных и странно изогнутых. Это были не простые ключи, а волшебные. С их помощью Мармарина могла открывать двери и создавать проходы там, где их никогда не было. Так что она коснулась стенки одним из ключей, распахнула появившуюся дверь и вывела всех из лаборатории до того, как начались взрывы горючих составов и эликсиров. Через несколько часов феечки и фейри решились снова зайти в лабораторию. «Вдруг там сами собой возникли цветы?» — предположил Тойн. «Это вряд ли. Хотя все возможно», — ответил ковальник. Когда они осторожно приоткрыли дверь лаборатории, и заглянули туда, то увидели... Нет, вовсе не цветы. О них все в тот же миг забыли, ведь получились совершенно новые существа. Солнечные зайчики, легкие и почти невесомые пушистые золотистые комочки с улыбающимися рожицами. Они бегали друг за другом и играли. «Ой, какие они милые!» — сказали Тойн и Ковальник хором. «Дайте посмотреть!» — толкнула их Пламина и поднялась на цыпочки, чтобы заглянуть через их плечи. «И правда, милашки!» «Ой, я тоже хочу взглянуть!» Дельфине пришлось взмахнуть крыльями и приподняться в воздух, чтобы увидеть что-нибудь за Ковальником, Тойном и Пламиной. Солнечные зайчики наконец-то заметили открытую дверь и мигом сорвались с места. Они попытались проскользнуть наружу над головами Фейри и Фей. «Ловите их! Не то сбегут!» — крикнул Тойн. «Кого ловить?» — не поняли те, кто стоял за их спинами, а значит, не видели зайчиков. «Их!» — Тойн показал на зайчиков, которые как раз перепрыгнули его, Ковальника и Пламину с Дельфиной. Все столпившиеся в коридоре начали ахать и умиляться. «Да ловите же!» — возмутился Ковальник. «Никакой от вас помощи!» Только тут все спохватились и кинулись выполнять приказ. Но зайчики ловко отскакивали от стен и уворачивались от фей, а потом и вовсе умчались в глубину тоннелей, ловко петляя между препятствиями и ускользая от тех, кто пытался их поймать. «И как мы будем их ловить?» — в отчаянии воскликнул Ковальник. «Надо было сразу держать!» «Нет бы сказать толком, кого держать!» Обиделись на него феи. «А то сначала открываешь дверь лаборатории, потом выпускаешь милашек бегать, но виноваты почему-то мы!» Говорить было уже поздно. Солнечные зайчики носились там и тут, выскакивали из рук фей и фейри. Они соглашались идти только за солнечным светом и словно магнит притягивались к нему, но если попытаться к ним прикоснуться, сразу убегали. «Я не могу колдовать постоянно», — сказал солнечный свет, когда Ковальник и Тойны взмолились, чтобы он помог. «А без этого зайчики снова разбегаются». «Думаю, вы их просто пугаете», — добавила лунный лучик. «Возможно, если перестанете их ловить, они вернутся». «Как нам перестать их ловить?» — всплеснул руками Тойн. «Это же уникальные создания! Таких никогда никто не видел! Нужно их исследовать!» «А еще нужно придумать, кто будет сидеть с ними!» — вставил Ковальник. «Они же такие миленькие получились!» А в результате солнечные зайчики несколько дней бегали по подземью. Они немного досаждали тем, что могли заскочить в чей-то дом и посветить в глаза. От этого у многих фей, никогда не покидавших подземье, начинала болеть голова и появлялась резь в глазах. Необходимо было что-то решать. Поймать солнечных зайчиков получилось, только когда паутинка сплела специальную сеть, которой можно было их удержать. Ее растянули в одном из проходов, зайчики попали в сеть, и, казалось, можно праздновать победу, но произошла очередная ссора. «Конечно, заберу их себе», — сказала паутинка. «Я же их поймала, а вам она все равно не нравится, потому что слишком ярко светится». «Да? А мы с Тойном их создали», — упер руки в боки Ковальник. «И светятся они нормально, если точно знать, чего от них ждать». «И мы должны их исследовать», — вставил Тойн. «Понять особенности и магические силы зайчиков». «Это еще неизвестно, кто их создал», — сжала кулаки Пламина. «Возможно, из-за моей магии они и возникли». «Или из-за нашей», — поднял руку Август. «Или из моих экспериментальных составов», — вмешался Тёма. В общем, пока феи и фейри спорили, солнечные зайчики выбрались через ячейки сети и помчались по одному из тоннелей. «Ловите их! Снова ловите!» — воскликнул Тойн. «Они же так на поверхность выбегут! А там зима стоит! Караул! Спасайте!» Тем временем солнечные зайчики пролетели по тоннелю и оказались в мире зимней стужи. Только холод их не смутил, даже наоборот. Они стали радостно скакать по сугробам и взлетать в морозный воздух. Тут-то их заметили феи животных, воздуха и зимние феи. И, конечно, все тоже захотели, чтобы зайчики остались с ними. Когда другие феи их догнали, солнечные зайчики уже прыгали вместе с феями воздуха, гонялись за снежинками, которые колдовали феи зимы, и с радостью возились со зверями фей живого мира. Сколько бы другие феи ни доказывали, что зайчики должны быть с ними, никто их не слышал. Феи зимы и феи воздуха, которые в холодное время года становились злыми и неприветливыми, заявили, что если у них попытаются отнять зайчиков силой, то они начнут войну против всех остальных кланов. К счастью, эти угрозы дошли до королевы Капельки, и она решила вмешаться. Королева созвала представителей всех кланов во дворец в Сумеречной долине. Посреди зимы в главном зале было холодно, и все феи и фейри, за исключением зимних, стучали зубами и кутались в теплую одежду. «Вы такие слабые! Небольшого похолодания достаточно, чтобы вы стали ни на что не способными!» Вздернула подбородок льдинка. «Вы не сможете заботиться о солнечных зайчиках!» «Это мы-то не сможем!» Едва не зашипела Пламина. «Да посмотрела бы я на тебя, кинь мы вас, зимних, в жерло вулкана! Это вы не способны заботиться о зайчиках! Они явно ближе к огню, чем к холоду!» «Кто сказал?» «Это видно!» «Прекратите немедленно!» заявила королева и встала между спорщицами. «Мы же цивилизованные феи и можем решать вопросы, мирно и справедливо». «Это как же?» — хмуро спросила ее льдинка. «Думаю, что самым справедливым будет тянуть жребий», — решила королева. «Потому что иначе мы так и не решим, с кем же должны остаться солнечные зайчики. А если отдадим все на волю удачи и случайности, то никому не будет обидно». «Только не сметь мухлевать!» — заявили феи науки и изобретений. Но, как оказалось, именно они первыми стали это делать. Жребий тянули с помощью специального барабана, в котором крутились шарики разного цвета. Каждый соответствовал какому-то клану. Для того, чтобы феи не путались, на стене вывесили список всех кланов и отметили соответствующие им цвета. Феи науки и изобретений втихую принялись подкручивать барабан так, чтобы он выбросил именно их шарик. «Зачем вы пытаетесь вмешаться в жеребьевку?» — сурово спросила королева, когда феи науки и изобретений поймали с поличным. «В подземье не так много питомцев, и зайчики очень утешили бы нас», — объяснили феи. Прочие феи и фейри загалдели от такого прямого ответа. «Они правы!» — неохотно заметили феи живого мира. «Если кто и заслуживает новых питомцев, так это они!» — расстроились феи зимы. «У нас тоже не так много питомцев. Если сравнивать, то только у фей животного мира и вод полно животных, а у остальных их и нет совсем». «Да что феи вод?» — недовольно отозвалась дельфина. «Будто мы не заслуживаем, чтобы солнечные зайчики прыгали по нашим волнам и приносили свет и радость». «Так вам мало летающих рыб и дельфинов?» — возмутился Тойн. «При чем тут летающие рыбы?» — всплеснула руками дельфина. «Мы же говорим про солнечных зайчиков, а не про рыб». «И что значит, у фей живого мира полно животных?» С легким запозданием зашипела Ириска. «Думаете, раз у нас их много, мы их меньше любим?» «Возможно, не столь важна победа», — вступил в разговор осенний фейри Златолист, который был рыцарем. «Сколько соблюдения правил и предписаний. Закон на стороне каждого из нас, но только королеве решать, чей результат лучший». Королева едва не застонала. Она вообще-то планировала, что все устроится само собой. Солнечные зайчики сами выберут какой-то клан, или феям надоест спорить. Но пока ничего не получалось. «Ладно», — — сказала королева. «Разрешаю при вытягивании жребия пользоваться любой технологией или магией. Пусть выиграют те, кто может выиграть. Одна лишь просьба — ничего не взрывайте по-настоящему». Дальнейшее описать сложно, ведь барабан, в котором крутились шарики, стал нарушать все мыслимые правила и законы окружающего мира. Да и шарики в нем тоже. Они меняли цвета, подпрыгивали, исчезали и перемещались. Сам барабан крутился вокруг своей оси, переворачивался, не показывал, что в нем выпало, становился полностью прозрачным или, наоборот, окутывался непрозрачным облаком дыма. Феи и фейри, колдовавшие над ним, взмокли от напряжения, а солнечные зайчики, из-за которых все началось, присели в сторонке и даже потирали лапки, предвкушая, что будет дальше. Никто не ожидал такого поворота, но барабан с грохотом разлетелся на части. Все шарики вывалились и начали пропадать один за другим, пока оставшийся не приземлился на пол прямо перед королевой. Он несколько раз сменил цвет с черного на красный, а после на зеленый и, наконец, стал серым. Этот оттенок присудили феям воздуха. «Ура!» — раздался крик всех собравшихся в зале фей и фейри воздуха. «Похоже, именно к воздушным феям отправятся солнечные зайчики», — сказала королева, когда их крики чуть стихли. «Если они не против». «Ух, мы вам сейчас покажем!» — захихикали феи воздуха, которые в зимнее время были особо вредными. «Вы уже показали», — ответила им королева. «Что вам еще показывать?» Феи воздуха замолкли и переглянулись, словно знали какую-то тайну, недоступную прочим. Но стоило солнечному свету передать им солнечных зайчиков с их умельными веселыми мордашками, как феи сразу заулыбались. Куда-то пропал и смех, и вредные комментарии. «Они такие милые», — сказал кто-то из воздушных. «Милые, очень милые», — поддержали остальные. Феи воздуха улетели, прихватив с собой зайчиков, которые с радостью следовали за ними, словно им и было суждено всегда жить вместе. «Думаю, ради того, чтобы они не вредничали, можно отдать им зайчиков», — тихо сказала Мармарина. «А еще, чтобы все кланы наконец-то успокоились и примирились», — так же тихо ответила ей королева.